Потом как-то раз Аня пришла в черном платье с какими-то белыми нашивками, с длинным черным вуалем на шляпе. Она плакала, обнявшись с матерью, но Аня плакала тихо, а мать вскрикивала, ломала руки, бегала по комнате, билась головой о стол. Когда она ушла, Маня спросила сестру: «О чем ты плачешь?» «Твой папа умер», — прорыдала Аня. «Твой несчастный папа, помолись за него». Потом случилось что-то ужасное, заболела мать. Раз ночью Маня проснулась от диких воплей, утром все стихло. Пришла Аня с остановившимися от ужаса глазами и велела собирать вещи Мани. «Мама?» — был первый вопрос девочки. «Маму свезли в больницу, она больна». «Ее били ночью?» «Били!» — крикнула Маня и зарыдала. Аня с пробегавшими по лицу судорогами стала утешать ребенка. Маня успокоилась, узнав, что едет в гости к Пете. От матери она отвыкла страшно легко, но скучала по няньке, а главное — по квартире. У Пети было так тесно и бедно, всего 3 комнатки в 5-м этаже. Мане было 10 лет, когда ее отдали в гимназию в интернат. «Анна Васильевна, я за вами, у нас несчастье». Высокая бледная 8-классница останавливается перед начальницей в ее кабинете. «Что такое?» «Маня, Мария Ельцова бросилась с кулаками на Фредерику Федоровну». «Ох!» Грузное тело начальницы колыхнулось. Опираясь на руку ученицы, отяжелевшей поступью она идет наверх в младшие классы. Заплывшие черты стараются принять обычную маску строгости. Напрасно. Ужас, вошедший в класс, опрокинул все перегородки, разбил все рамки привычного. Сбившись в кучу, конвульсивно рыдают дети. На полу бьется в судорогах девочка с закатившимися белками. Короткие хриплые звуки срываются еще с посиневших губ. Легкая белая пена выступила в углу рта. Вокруг маленькой преступницы пусто, как будто темная сила, овладевшая этим худеньким телом ребенка, отбросила от нее все живое и мыслящее, и каким-то символическим значением веет от этой картины. Начальница останавливается на пороге, ее ноги дрожат. Она вопросительно глядит в искаженное злобой и страхом лицо классной дамы, а сзади в коридоре уже звучат торопливые шаги. Маленький сухой немец-инспектор с синими молодыми еще глазами, нервно дергая седые бачки, входит в класс. Одна секунда колебания, он берет на руки уже лишившегося сознания ребенка и выходит в коридор. Через час в квартире начальницы собирается совет. Фредерика, как ее все называют, тоже здесь. В 5-й раз уже она рассказывает приглашенным учителям о неслыханном скандале. Мария Ельцова в свободный час отказалась спрягать немецкие глаголы, ссылаясь на головную боль. Ей нельзя верить, она ленива. Превосходная ученица вспыльчиво перебивает молодой учитель географии. «Лучше всех сочинения пишет», — подхватывает учитель словесности, «богато одаренное дитя». «Лишенное, тем не менее, логики и здравого мышления», — перебивает учитель математики, похожий на куклу из папье-маше, с черной, как бы приклеенной бородой, растущей у него из-под подбородка, как у бывшего президента Буров. Инспектор, дергая седые бачки, скользит горящими глазами по лицам. «Продолжайте», — говорит он Фредерике. «Словом, она отказалась. Чего допустить невозможно. Нет, но вы знаете, эта натура дисциплины не признает. Найн, это дитя, мое мушение. Со, и вот, когда я стала требовать, она стала дерзить, и я дерзить. Какой пример другим? Я взяла ее руку и повела к начальнице, и тогда она упала». «И вы ее тащили», — перебивает учитель географии. «Она упала, и вы ее волокли по полу». Круглые глаза Фредерики с ненавистью останавливаются на мужчине. «Не понимай. Я делала, что должна. Я вела ее к начальнице. А она вырвала руки и сделала вот так. Она кинулась на мене. Со!» «И ударила», — неодобрительно подсказывает батюшка. «О, найн, она упала и стала крещать. Майн гот, она так крещала. Бедные дети напуганы. Не скоро они забудут этот скандаль». «Да, с хорошего мало», — подхватывает батюшка. «Таким детям нет места в казенных заведениях. Недопустимы такие примеры. В наше время без дисциплины пропадешь». «Я первая сказала исключить», — вмешивается начальница и нюхает флакон с солями. Поднимается горячий спор. Все, у кого есть жены и дети, требуют более обстоятельного расследования. Даже холостяки-мужчины удерживаются от бесповоротного осуждения. Неумолимы женщины. Их поддерживает батюшка. Такой скандал, если его простить, не пройдет бесследно. Это все основы расшатает, а главное, как его оправдать, если он выйдет наружу, это пятно на все заведение». Тогда поднимается инспектор. У него тоже есть дети. Его любимая дочка Элли, такая же нервная и живая, за судьбу которой он боится. Говоря о Мане, он видит перед собой лицо Элли. Он умеет говорить, у него находятся слова, идущие в душу. «Этот печальный случай, — говорит инспектор, — как нельзя лучше подтверждает мое мнение, что женщина, не имевшая детей, любить их не может и не должна браться за их воспитание. Вот террас, а старых девок куда запихать прикажете?» — сердито кричит батюшка, не замечая, что начальница делает страдальческое лицо и нюхает соли. У батюшки 5 незамужних дочерей, и судьба их — его больное место. Это вопрос другой. Мы не благотворительностью занимаемся, а воспитанием. Ну уж, ваша кеслерша, французинка, одно слово. Она баварка, родилась в Мюнхене. Все едино. Научит она детей добру, хи-хи. Да, ха-ха, вместо страха божьего. Это именно я в ней и ценю. Детям нужна радость. Из нашего интерната Марию Ельцову все-таки необходимо удалить. А частный интернат госпожи Кеслер – лучшее убежище для таких детей».